Мунго Парк и загадка Нигера. В конце XVIII века в устье африканской реки Гамбия английские фактории вели посредническую торговлю со странами Западной Африки, о которых европейцы почти ничего не знали, кроме слухов и самых невероятных вымыслов. Майор Хаутон, попытавшийся проникнуть в западные районы Черного континента, пропал без вести. Британское общество содействия открытию внутренних областей Африки долго подыскивало нового кандидата для продолжения опасных исследований, но больше никто не хотел рисковать жизнью, пока свои услуги исследователя не предложил молодой шотландский врач Мунго Парк. Бедный доктор. Мунго Парк родился в семье шотландского фермера, у которого было 13 детей. Мунго, седьмого по счету ребенка, определили учеником к врачу. У сына фермера оказались незаурядные способности к медицине, и он продолжил учебу в Эдинбургском университете, где получил диплом хирурга. Мечтая сколотить состояние в колониях, Мунго Парк в качестве судового врача отправился в Ост-Индию, в Индонезию, но через 3 года вернулся обратно, практически ничего не заработав. Вероятно, не только страсть к открытиям, но и крайняя нужда заставила его отправиться в дебри Африки. На экспедицию выделялась скромная сумма – 200 фунтов стерлингов, но в случае успеха предприятия Парку обещали выплатить щедрое вознаграждение. Проблема Нигера. Ученые-джентльмены из Общества содействия открытию внутренних областей Африки поставили перед Парком задачу выяснить направление течения Великой Африканской реки Нигер, разведать ее исток и устье, проникнуть в легендарные города на ее берегах, откуда к побережью Атлантического океана караваны доставляли рабов, слоновую кость, золотой песок, кожу, страусовые перья и воск. В то время о Нигере в Европе имели весьма смутное представление, и географы делали самые невероятные предположения. Многие из них считали, что реки Гамбия и Сенегал образуют с Нигером единую водную систему, а сам он может быть западным рукавом Нила. Земля Мандинго. В 1795 году Мунго Парк высадился с корабля в устье Гамбии и в сопровождении переводчика, проводника и слуги направился на восток, в неизвестность. Экспедиция двигалась через земли народа Мандинго. В саванне паслись стада коз и коров, встречались антилопы и жирафы. Кругом зеленели ухоженные поля с посевами риса, маиса и ямса. В деревнях и городах путешественник встречал теплый прием. Мандинги охотно приглашали его в похожие на пчелиные улья глиняные дома с низкими дверцами. Вожди устраивали в честь гостя пышные торжества. Представители местной знати красовались на них не только бусами, браслетами и кольцами, но и заточенными под остроконечную форму зубами, последним писком тогдашней африканской моды. Красивые, высокие, стройные, простодушные и жизнерадостные люди искренне печалились, когда Парк, немного отдохнув у них, снова собирался в дорогу. Мандинги предупреждали англичанина, что дальше, на востоке, живут злые люди, которые никогда раньше не видели белых. Приклеенный нос и выбеленная кожа. Саванна осталась позади. Караван двигался по холмистой, каменистой и теперь более жаркой местности. Недоверчивый властитель провинции Бадон никак не мог поверить тому, что чужестранец отправился в далекий путь только для того, чтобы посмотреть на реку. «Неужели в твоей стране нет рек?» — удивленно вопрошал африканский владыка и хмурился. Смягчился он только после того, как Парк разложил перед ним подарки — табак янтарь и совершенно удивительную в тех краях вещь — зонтик. Выклинчив синий сюртук чужестранца с медными пуговицами, африканский царек окончательно пришел в благодушное настроение и представил гостя своим многочисленным женам. Они с огромным любопытством окружили парка, дергали его за нос, утверждая, что он приклеенный и слишком длинный, чтобы быть настоящим. По местным канонам считалось, что нормальный нос — приплюснутый, плоский. Особенно поразила женщин белая кожа чужестранца. Они единодушно решили, что он ее выбелил, с детства купаясь в молоке. Мавританский пленник. Через 2 месяца пути парк достиг областей, охваченных войной. Чтобы обойти сражающиеся африканские армии стороной, экспедиция повернула на север и вступила во владение мавров, берберских племен, исповедующих ислам. В небольшой деревушке усталый путник остановился на ночлег. Ночью в хижину неожиданно ворвались вооруженные люди, грубо разбудили спящего чужестранца и под конвоем доставили его в лагерь шейха Али. Там парка окружила дикая, ревущая толпа фанатичных мавров. Они дочисто ограбили и избили путешественника, разорвали на нем одежду и после допроса заперли в хлеву вместе с дикой свиньей. Чужестранца-христианина морили голодом, не давали ему пить, оскорбляли, угрожали жестокой расправой, швыряли в него камнями. Один из наиболее агрессивных мавров приставил к голове белого пленника пистолет и 2 раза нажал на курок, но 2 раза произошла осечка. В шоковом состоянии парк лежал на голой земле и ждал решения своей судьбы, которая обсуждалась на совете у шейха. Мавры постановили выколоть христианину глаза. Однако за пришельца неожиданно вступилась жена шейха Али. Она упросила мужа пощадить белого человека и использовать его в качестве раба Брадобрея. Когда же военные действия приблизились к границам мавров, шейх Али приказал своим соплеменникам уходить в пустыню Сахара, где парк попал в следующий круг ада. Под палящими лучами солнца он умирал от жажды, но мусульмане не подпускали его к колодцам, чтобы христианин не осквернил воду. И ему приходилось пить из лохани вместе со скотом. Парк провел в плену 3 месяца. Затем Али взял его с собой на дипломатические переговоры в город Ярра. Там, улучив удобный момент во время паники, поднявшейся из-за появления под стенами города вражеских войск, мавританский пленник похитил коня и темной ночью сбежал от своих мучителей. 3-й круг ада. Парк оказался один в пустынной местности, без еды и воды. Он опять умирал от голода и жажды. Беглец забрался на одиноко стоявшее высокое дерево. Отыскивая признаки обитания людей, он с надеждой осмотрел окрестности. Но кругом, до самого горизонта, простиралась холмистая выжженная земля с чахлым кустарником. Мунга-парк пошел на юг, в сторону Нигера. Даже в таком бедственном положении он не забывал о главной цели своего похода. Ослабевший путник падал, теряя сознание. Приходил в себя через 9 часов, поднимался и, спотыкаясь, медленно шел дальше. Когда парк уже решил, что пробил его последний час, послышался отдаленный гром. Налетела короткая песчаная буря, а потом хлынул ливень. Путешественник поспешно сбросил с себя одежду, расстелил ее на песке. Когда она насквозь пропиталась водой, он стал выжимать живительную влагу себе в рот. А уже на следующий день ему изредка стали попадаться люди, которые оставляли голодному чужестранцу остатки своей трапезы, бросали горсть фиников и указывали направление к человеческому жилью. В первой же деревне, куда добрался изможденный чужестранец в грязных лохмотьях, местные жители решили, что перед ними самый бедный человек на свете. Пожалев несчастного, они предоставили ему кров, накормили кукурузной кашей и напоили молоком. Талисман мудрости. От деревни к деревне, получая у добрых людей кров и пищу, парк все дальше и дальше продвигался на юг. В одном селении, в благодарность за ужин и ночлег, хозяин хижины попросил у чужестранца прядь его волос. В тех краях волосы белых людей считались талисманом. Существовало поверье, что владеющий ими приобретает мудрость белых людей. Парк никогда не слышал о таком способе стать образованным человеком, но с готовностью предоставил свою шевелюру в распоряжение хозяина дома. На радостях тот поспешно остриг тупыми ножницами половину волос на голове гостя. Джолиба. Большая вода. Рано утром 21 июля 1796 года Мунго Парк достиг широкой полноводной реки, имевшей название Джолиба, что в переводе означало «большая вода». Это был Нигер. Под лучами восходящего солнца он величественно нес свои прозрачные воды с запада на восток. Первая географическая загадка была разрешена. Оставалось выяснить, где находится исток и устье этой великой африканской реки. На ее другом берегу стоял город Сигу, где размещалась резиденция Мансы, правителя области Бомбарра. Он отказался дать аудиенцию подозрительному чужестранцу, но прислал ему в подарок мешок с 5000 раковин каури, которые использовались в качестве денег. Парк купил на каури лодку и поплыл по Нигеру на восток вниз по течению. Но начался сезон дождей, деньги кончились, а местное население становилось все более враждебным. Путешественник заболел лихорадкой и жил милостыней. Опасаясь за свою жизнь и за судьбу сделанных с таким трудом открытий, которые пропали бы вместе с ним, исследователь решил возвращаться. Возвращение. Обратный путь к английским факториям в устье Гамбии оказался не менее трудным. В пути парка ограбили разбойники. Он снова страдал от голода и жажды, несколько месяцев пролежал в горячке, чуть не стал добычей крокодилов на опасной переправе и голодного льва, от которого ему удалось спастись в лесу на ветвях высокого дерева. Наконец, парку удалось прибиться к попутному работорговому каравану. Спустя почти полтора года после начала путешествия по Африке он добрался до английской фактории Пизания, где его уже считали погибшим. Мунго Парк сумел проникнуть в дебри Западной Африки на 1100 миль, откуда до него еще не возвращался ни один европеец. В устье Гамбии он сел на корабль и кружным путем через Америку вернулся в Англию, где обрел славу великого путешественника, женился и занялся врачебной практикой. Второе путешествие. Спустя 7 лет общество содействия открытию внутренних областей Африки предложило Мунго Парку возглавить новую экспедицию и завершить исследование Нигера. На нужды предприятия отпускалась крупная сумма – 5000 фунтов стерлингов. Парк согласился. В марте 1805 года он прибыл в Западную Африку и во главе хорошо вооруженного отряда вновь отправился к берегам Нигера. Экспедиция складывалась неудачно. Много людей погибло от лихорадки и вооруженных столкновений с маврами. На берегу Великой реки Парк с немногими уцелевшими спутниками построил небольшую шхуну и поплыл вниз по течению, решив любой ценой достичь устья Нигера. Трагедия на порогах. На шхуне Парк прошел по Нигеру около 2000 миль. На чужестранцев нападали местные жители, обстреливали их из луков и закидывали копьями. В ответ Парк и его спутники открывали огонь из ружей и, благодаря превосходству в вооружении, одержали несколько побед. У порогов Буса в нижнем течении Нигера путешественник получил сведения, что впереди его ждет засада. До устья Великой реки оставалось несколько сотен миль. Надеясь на силу огнестрельного оружия, Парк решил прорваться сквозь засаду. По вспененным стремнинам шхуна устремилась вперед. Когда она проходила поворот над нависшей скалой сверху на судно, обрушился град камней, стрел и копий. Двое англичан, убитые на повал, свесились за борт. С двумя оставшимися в живых спутниками Мунго Парк пытался защищаться, но пули не могли достать укрывшихся за скалой африканских воинов. Спасаясь от роя смертоносных стрел, Мунго Парк бросился в бурлящий поток и навсегда исчез в волнах реки, познать которую так стремился. Местные жители искали тело погибшего чужестранца несколько дней, но так и не нашли. В захваченной шхуне воины обнаружили портупею путешественника, из которой африканский вождь приказал изготовить подпругу для своего любимого коня.